Вернувшись домой, он по привычке аккуратно разобрал постель и лег. Но сон не шел к нему. Слушая, как за перегородкой глухо покашливает отец, он курил непрерывно одну папиросу за другой. Смутное душевное недовольство самим собой, тем, как он живет, надвинулось на него. Один день похож на другой. Ничего в его жизни не происходит. Действительно, бескрылость какая-то. Так и не заметишь, как и жизнь пройдет. Разумеется, это случайное совпадение. Их давний разговор с Анисимовым об Елене Захаровне Брюхановой и то, что произошло потом. Но что произошло потом? И произошло ли? Не случайное ли это совпадение? Нужно все выбросить из головы к чертовой матери. Все это бредни и сантименты. А черт! Чуть ли не вслух выругался он. Я становлюсь суеверным, как баба. Мозг работает четко и ясно, а все-таки это закономерно, сказал он себе угрюмо. И Анисимов, и соседство с ним. Необратимо, необратимо. Я не знаю, как случилось, что она все-таки вошла в мою жизнь. Я ненавижу себя за это. Я ненавижу и себя, и ее. Зачем она? Почему именно она, когда вокруг столько молодых женщин, незанятых, свободных, нуждающихся в нем? Женщины никогда не обходили его вниманием. Другое дело, что он сам слишком разборчив и брезглив. Он притиснул папиросу в пепельнице, резко со злостью повернулся лицом к стене. «Спать, спать!» — приказал он себе. Но к нему тотчас прорвалось лицо Аленки, ее насмешливые серые глаза. Точно бросаясь в воду, он несколько минут, не отрываясь, глядел в эти глаза со злостью. «Это вы опять, Игорь Степанович? Вы же знаете, что это я. Я ведь немногого прошу у вас. Скажите одно, мне уехать? Какой вы смешной. Я никому не позволяю решать свои вопросы за себя». Она засмеялась с легким оттенком принуждения. И потом, «Что вы такое нафантазировали, Игорь Степанович?» «Да вы романтик, вам показалось, уверяю вас. Вам показалось. Мне лучше знать, показалось или нет. Это пройдет». Сочувственно и дружески сказала она, но глаза ее оставались отстраняющими и чужими. «Это пройдет, как все остальное. Вы же знаете, Игорь Степанович». «Зачем вы играете, Елена Захаровна? Вам это так не к лицу. Не старайтесь стать похожей на других, вы не такая». «Молчите, я сама знаю, какая я. Молчите». Почти испугалась она, готова сорваться с его губ признания. «Молчите, не унижайте того, что есть, словами. И все-таки скажите только одно. Мне уехать? Уехать?» «Да», — услышал он и похолодел. «Если можете уехать, Игорь Степанович, то тут не о чем раздумывать. Разумеется, уехать. Только уехать». Быстрой скороговоркой проговорила она и вышла, обдав его стремительной, сметающей все на своем пути волной. Вот так влопался. Он обессиленно прислонился к двери. Остался только слабый запах духов. А может, и впрямь показалось. Он опять резким движением перебросился на спину. Что она хотела сказать тогда? И эта интонация невозможно забыть. «Не унижайте того, что есть, словами». Значит, она признает, что между ними есть что-то. А он, идиот, медлит, теряет дорогие минуты, обкрадывает себя. Он вскочил, сел на кровати, тесно переплел пальцы. Сердце билось частыми, сильными толчками. Вся кровь в нем словно остановилась. и тело приобрело свинцовую тяжесть.